меня университетское образование. А он: а я вот тебя сейчас отщелушу образование. Я тебя собью с похвей. Дала сыну собачье имя, на всю слободу ославила. И такое сломословие пойдет, такие перекоры.